Глава 16. Стена последней секции превращается в пыль вместе с Иешуа. Даже одежды не остается. Был великий бог, и в одно мгновение его нет. Что с ним произошло, Костя? Разве он может умереть? В этом мире, да. Дорога сюда ему теперь закрыта. Одной назойливой мухой меньше. Как-то даже грустно. Ну, поплачьте, мастер. Обязательно. Идут долгие секунды, а из образовавшегося разлома никто не показывается. Ни блондинки, ни монстры. Подождав еще минуту, я решаю разведать обстановку, но Торн меня останавливает. Позвольте, я буду первым. Не успевая даже возразить, как Торн уже проскользнул в дыру. «Ты живой?» – спрашиваю, медленно подступая. «Да, но тут странное. Никогда такого не видел». Захожу следом за Торном. Сердце того и гляди выскочит. Тайная комната. Та, до которой не дотянулся ни один смертный, и даже бог коньки отдал. Золото. Могущество. Посох покорения мира. Так, а почему тут так светло, хотя источников света нет? Пустая комната, посередине каменный пьедестал с орнаментом, в рапорте которого птица. Орел? Не про орла ли Костя недавно смолол какую-то чушь? Костя! Не спрашивайте. Без понятия. В своей памяти я оставил только то, что должен сказать что-нибудь умное про орла и власть, если кто-то до сюда доберется. Ну, я и сказал, кто я такой, чтобы не верить самому себе? Моя челюсть просто отваривается, когда я вижу, что лежит на пьедестале. Торн обходит его. Я не стал бы к этому прикасаться. И вам не советую. Торн, дружище, ты хоть представляешь, что это такое? Похоже на... Орла. Пустынного орла. Не вижу тут никакого орла. Трясущимися руками беру в руки крупнокалиберный пистолет. Тяжелый, мощный, страшный и убийственный в умелой руке. Щелк. Обойма услужливо падает во вторую ладонь. 9 патронов калибра 357. Не совсем обычные. Похоже, разрывной самодел. С первого взгляда понятно, что такое превратит в кашу все внутренние органы. «Мастер, должен сказать, что разочарован даже я. И это все побрякушка с земли. И это моя тайная комната. Даже если представить, что каждый патрон найдет свою цель, то это всего-то 9 трупов, неважно чьих. Да, я в себе молодом разочарован». «А я, мать твою, нет». Какой бы ступени ни была защита мага или воина, он не переживет выстрел из этой штуки. Мало того, сработает эффект неожиданности. Никто в этом мире не знает, что такое огнестрельное оружие. «Вот вы и знаете. Доставить его из другого мира намного сложнее, чем переселить душу. Для этого нужно... Не скажу, что нужно, но Вселенная строго следит за такими вещами. Но я все же пошел на это. Забавно. Надо поразмыслить». Жадные глаза Ионы блестят. Тина вопросительно смотрит на меня. Только Торн знает, что я не отсюда. Остальным я не спешил рассказывать свою страшную тайну. «Это оружие. С острова Големов. Одно из самых могущественных». Тина морщится, явно что-то подозревая. «Очень секретная их разработка». Я кашляю. «Откуда ты это знаешь, красавчик? Вижу, ты умеешь с ним обращаться». «Не забывай, что Костя его сюда положил. Он мне и рассказал все. Ну, знаешь, мы иногда с ним беседуем. Быстрее, чем для вас течет время». И он оттянет ручонки. «Дай глянуть». Отвожу ее руку. «Оно опасно для...» Костя хрюкает. «Жаб!» «Пошел ты, говнюк!» Рассматриваю пьедестал. Точно. Весь изрезан узорами в форме орла. Костя, а ты любил символичность, да? Пистолет Desert Eagle, орел, намеки. Что поделать? До возвышения я был не столь великолепен, как сейчас. Хотя, знаете, что я думаю обо всем этом? Просвети. Хотя нет, не скажу. Смех Кости совершенно искренний и радостный. Что-то его очень развеселило. Да и не говори. За спиной раздаются тяжелые шаги. Мы все резко оборачиваемся. Пятеро хоб-гоблинов подходят к тому, что осталось от Иешуа. Для всех нас наступает очередной шок. Это казалось невозможным. Гоблины плачут. Бесчисленное количество лет назад. Прошлая эпоха. Варгарон. Последняя секция. Тайная комната. Он высокий, синеволосый, с заостренными зубами и ушами. Когда-то он был человеком, суккубом, вампиром. Сейчас его называют первозданным, спасителем Варгарона, судьей даже погибелью и проклятым. Сам он уже перестал размышлять, кто он. Важно лишь, кем он будет и что после себя оставит. Альвийка с пышным бюстом тараторит без умолку. «Ты уверен? Точно? Может, нет? Подумай. Смысла нет. Необоснованно. Нецелесообразно. Возможно, я изучу феномен. Глупо. Ты...» «Успокойся уже. Все давно решено. Я думал об этом дольше, чем ты живешь. Я не хочу оставаться вечным. Миллионы лет существования, пока не сойдешь с ума... И не станешь ничем. Даже души не останется. Нет уж, увольте. Глупо, странно, нелогично. Если ты это сделаешь, то лишишься почти всей силы. Зато у меня останется шанс на перерождение. В какого-нибудь дрыща. Ах, простые прелести человеческой жизни. Как я скучаю по этому. Синеволосый закрывает каменную крышку пьедестала, оставив в секретном отделении свое физическое сердце, давно остановившееся и ненужное. Оно стало символичной печатью его могущества. Печатью большей части его души и того живого, человеческого, еще способного переродиться. Он успел в последний момент. Больше сдерживать возвышение не получится. Жаль. Не вышло стать таким же, как и злейший враг. Вшивый старый добряк. В чем же его секрет? Сверху на замаскированную крышку он кладет пистолет. Тот, кто ищет только ценное, только это и найдет. Доставить с земли в Варгарон такую вещь было очень непросто. Помогла его вторая ипостась, живущая сейчас там, в миллиардах световых лет отсюда. Земля... Родина. Там он когда-то родился. Там родилась она. Но это не важно. Это прошлая жизнь. Ее нужно забыть. Запечатать в перстне первого. Да. Давно пора убрать мешающие мысли. Последнее человеческое. Балаболка Альвийка не унимается. Я наложу чары. Спрячу лучше. Ловушка. Много ловушек. Да. Ну-ка. Не надо. Оставь как есть. Но... Оставь. Ты что? Как так? Это твоя смерть. Это власть над тобой. А если попадет не в те руки, это конец. Глупость. Ты хочешь, чтобы его нашли? Я уверен, что когда-нибудь этого захочу. В самом конце, когда скука станет невыносимой. Одной силой мысли синеволосые вычерчивают фигурки орлов на пьедестале. Запечатывай секцию. У нас еще много дел. Нужно успеть исправить ошибки. Прошла неделя с момента падения в разлом. Катализатор не вымыло водой, как мы рассчитывали. Он застрял. Знатно застрял. А что делать, когда делать нечего? Правильно. Да, Иона, да, вот так. Положи руку сюда. Умничка. Хорошо. Сильнее сжимай. А теперь передергивай. Сильней. Нет, так мы никогда не кончим. Сильнее, говорю. Иона старается разобраться в хитростях моего ствола. Доставать обойму мы уже научились. Осталось самое простое – передернуть затвор, снять с предохранителя и выстрелить. Один патрон я решил протестировать на Бо. Все равно бесполезный. Ладно, не на Бо, на черепе. Он вроде как неуничтожаемый, так что тогда сопли жевать. В общем, нужно убедиться в работоспособности оружия. Я его разобрал и собрал, убедился, что все хорошо, но все равно. Кто знает, какие у Кости шуточки. В пещере звук еще громче. Ощущение, что всех немного контузило. Череп отлетает с такой скоростью, что сразу понятно. Будь он обычным, разлетелся бы на мелкие осколки. «Мастер, какая растрата ценного ресурса! А ведь это могла быть смерть какого-нибудь злостного некроманта!» Иона отбрасывает пистолет, но я успеваю его перехватить. Женщины. Везде одинаковые. «Торн, Тина, все поняли?» «Вроде все просто. То есть маленькая железная штучка вылетает из отверстия, и это все? Чем это лучше элементализма? Молния быстрее и смертоноснее?» «О, моя хорошая, тут ты ошибаешься. То, что создано эфиром, легко отражается эфиром, а тут чистая физическая сила без магии. Ни у одного засранца нет такой защиты. Она просто здесь не нужна. Даже удар мечом воина 9-й ступени имеет меньшую силу. А тут еще и преимущество в дистанции». «Кость». «Да, мастер». «Что хочешь за Т-72? От танка я бы не отказался». «Конечно, мастер. Какие вопросы? Еще цистерну топлива, сотню снарядов и военных механиков, да?» «Он знает все о моем мире. Точнее, о нашем мире. Если он не соврал, то мы родом с одной планеты». «Ага». «Дайте-ка подумать. Нет». «А я научусь собирать черный эфир». Костя ступорится на секунду, но вот хрюкает. «Заманчивое предложение. Но если бы каждый божок мог прогнать в иной мир танк, то вышло бы не очень хорошо. Даже если бы я мог это сделать, то все равно не стал бы так злить Вселенную». «Блин, а было бы неплохо. Вот бы эльфы удивились». «Эльфы? Какие эльфы?» «Которые сейчас идут на аббатство». «Вы это серьезно, мастер?» «Что не так, Костя?» «Вы это серьезно? Нет-нет, все хорошо. Не берите в голову». «Ну уж нет. Говори». «Нет уж, не скажу. О, вот и он». «Да чтоб тебя. Кто он? Где он?» «Как это кто? Тот, кто повелевает ордами, местный барин». «Подожди-ка. Он нас нашел? Как? У катализатора же отсутствует аура». «Да. Ну, в целом так и есть. Но разве я не говорил, что сильные некроманты способны нас обнаружить? Особенно если это необычные некроманты». «Насколько необычные?» «Настолько, что не могут сдохнуть с первого раза. И в эпоху Варгарона назывались некроморфами». «В каком смысле с первого раза? Ты его знаешь?» «О, да! Доводилось встречаться. Кстати, именно в Нью-Йорке впервые обнаружили кнут». «Нью-Йорк?» «Да чтоб вас, мастер! Нью-Йорк, бездна! Так называется это место со времен, когда вы еще даже атомом не были. Но это не важно. Важнее то, что он с вами сделает. У-у-у-у!» «Так, мне это не нравится. Но мы пока что в анклаве, а значит, в относительной безопасности. Он ведь не сможет нас отсюда вытащить». «Нет, пупок развяжется. Мастер, а теперь слушайте меня очень внимательно. Передайте мне свое тело всего на пару минут. Я с ним разберусь. Подозрительно. Чего это тебе приспичило вмешаться? У меня с ним личные счеты. И какие? Как бы вам сказать? Когда-то он натворил дел. Нехороших, даже по вашим меркам морали. Костя, бесишь? Говори прямо. Он хотел убить меня и мою соратницу. Даже хуже. Хотел разложить нас на части и улучшить себя. Некроморфы собирают себя по частям живых существ. Всего-то? Не думал, что ты такой мстительный. Есть еще причина. Он тоже хочет получить кнут. И у него это может получиться, судя по тому, как он изменил Нью-Йорк. Не думал я, что это возможно. Все равно ничего не понимаю. Время, мастер. Он изменил само время в Нью-Йорке. Вы ведь уже заметили, что оно течет иначе, когда любезничали там с Эйном, с Софом. Ну так что, пару минуток? Что взамен? Опять рыночные отношения. Может, договоримся по-дружески? Я вот вам столько всего рассказываю. Да толку-то от этого? За свое тело я хочу хорошую цену. Эх. Что? А, черт. Ты меня понял, короче. Я расскажу вам, что скрывает альвийская девка, раз вы сами не додумались. Тина? Да я и без этого переживу. В себе сомневаться она поводов не давала. Хватит, мастер. На этот раз я серьезно. От этого зависит ваша жизнь. Не врет. Гад, не врет ведь. Не всегда мне нравится сверхспособность чувствовать Костю. Твою ж. Ладно, но с одним условием. Вернешь меня в том же физическом, душевном и умственном состоянии, что и сейчас, понял? О! Вы научились правильно формулировать условия? Обещаю, что если что-то и изменится, то совсем незначительно и без особого вреда для вас. Я же не могу предсказывать будущее. Вдруг меня поцарапают. А, и учтем возможность форс-мажорных ситуаций, которые могут произойти от сил, не зависящих от меня. На голову там камень упадет. Или вам приспичит после того, как вы съели вон из того ящика? Договорились. Делай свое грязное дело, извращенец. Открываю разум для Кости, и он сразу же этим пользуется. Без всякого предупреждения материализуется снаружи. Темно, влажно, душно. Всюду камень, наверху сталактиты и звук крыльев летучих мышей. Больших мышей. А передо мной оно. Гомункулус из десятков конечностей, похожих на щупальца, руки, ноги, клешни, паучьи жвалы. Ростом с двух человек, а шириной с трех торнов. Все это пульсирует и истекает слизью. Воу-воу! Нельзя такой хреною не существовать, это противоестественно. А ты похорошел! Язвительно улыбается Костя моими губами. Существо вздрагивает, зачем-то поворачивается. Все равно непонятно, где у него зад, а где глаза. «Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Хорошо, узнал меня. Не придется представляться. Давно не виделись, Айрат. А это у тебя что? Моя рука хватает один из отростков, похожий на... Костя! Думаете, это... Ты слепой, что ли? Вытирая руку о большую крабовую клешню. Забавно. Он вообще рабочий? Зачем он тебе? Одна из конечностей молниеносна. Я едва различаю движение. Но Костя легко уворачивается. Странно. Мне было бы тяжелее. Почему ему управлять моим же телом легче, чем мне? Правду говорят, что сила не в мышцах, а в опыте и умениях. «Арелия!» — визжит тварь. «Ты сделал меня таким! Ты!» «Сам нарвался? Но ты не волнуйся. На этот раз я доведу дело до конца. Ты мне вот что скажи, кусок желатина. Зачем ты показался? Сидел бы себе тихо, но нет же. Отправил тварей на поверхность. Думал, я не пойму, что это ты. Думал, не смогу до тебя добраться, раз заперт в анклаве. Это невозможно! Ты запечатал себя! Как? Зачем мне тебе что-то объяснять? Не для этого я сюда пришел. Ну, есть последнее слово? Только будь оригинальнее. Не понял, Костя. Что значит «я сюда пришел»? Мы сюда случайно попали. О, мастер, мастер. Опять случайно. Что я вам говорил про случайность? Столько вам было подсказок, а вы... Это я снял магическую защиту и открыл пространственный проход эльфам на поверхности. Но с ограничением, только элементалистам, желательно водной стихии. Вероятность, что они затопят нас, была огромной. Но даже если бы они этого не сделали, у меня было 30 планов, как попасть в разломы без этого. Ах ты, да и хрен с тобой. Мысленно вздыхаю, будто бы я удивлен. Вообще нет. Пролез. А, ясно. Вот что имел в виду Иешуа, когда сказал, что не успел закрыть дверь, и ты сунул туда палец. Так ты влияешь на Варгон. Именно. А еще я прекрасно знал, что не хватит и всего кипящего моря, чтобы затопить разлом. Потому что я знаю, что Варгон внутри намного больше, чем снаружи. Но я вас не виню. Об этом очень мало кто знает. Ну-ну, мастер, не дуйтесь. Я вам одолжение сделал. Убьем это недоразумение, и твари перестанут лезть из-за разлома. Все довольны. А теперь давайте сосредоточимся на деле. Засранец чуть сильнее, чем я думал. Костя нарушил свое обещание, потому что в моем пузе торчит шип. И, судя по стекающей с него зеленой жижи, он ядовитый.